Безумный барон, 2, глава 1. Они уже близко, это она, конечно, мягко выразилась. Близко, это когда ты слышишь, как сосед за стенкой дрелью работает. А когда за твоей спиной несется толпа мужиков с рожами, багровыми от ярости, и топорами наперевес, и их рев отражается от стен так, что, кажется, сейчас пломбы из зубов посыплются, это уже не близко. Это, чтоб его, финишная прямая, где в качестве ленточки, твоя собственная шея. Я рванул за Ариной в темный проход, едва успевая переставлять ноги. Она двигалась с грацией пантеры, бесшумно, а я, со своей городской подготовкой, громыхал по щебню, как мешок с картошкой, который сбросили с лестницы. В голове крутилась одна мысль. Из ключевого эксперта по аномалиям я за 5 минут переквалифицировался в дичь. Перспективка, прямо скажем, так себе. Быстрее, барон. Ее голос донесся из темноты впереди. Твои легкие работают, как кузнечные мехи. Они нас по звуку найдут. Стараюсь, как могу. Прохрипел я. У меня, знаешь ли, нет привычки бегать по некрополям от дворцовой стражи. Тяжелый, шаркающий топот за спиной становился все громче, отдавался эхом в узких, вырубленных в скале коридорах. Этот подземный гадюшник был похож на лабиринт Минотавра, только вместо быка, много очень злых и, похоже, очень быстрых мужиков. Анализ, мысленно рявкнул я, понимая, что просто так нам не оторваться. Биологические объекты сокращают дистанцию, отозвался в голове бесстрастный голос Искры. Она уже не была ребенком, скорее, подростком-всезнайкой, который с нескрываемым интересом наблюдает за тем, как я вляпываюсь в очередную историю. Используют артефакт, охотничий рог, реагирует на жизненную эманацию. Твоя сигнатура для них, как маяк в ночи. Проклятие. Ну конечно, я для них, как лампочка для мотыльков, только мотыльки эти с алебардами, и летят они явно не на свет полюбоваться. Значит, я, слабое звено, я, тот якорь, который тянет нас обоих на дно. Твой меч, Арина, не оборачиваясь, бросила через плечо. Он фонит. Приглуши его, если не хочешь, чтобы нас нашли те, кто поумнее этой дворцовой стражи. Она знала, чувствовала искру. Вот те на. Искра, уходи в тень. Полный режим маскировки. Чтобы от тебя даже пылью магической не пахло. Концепция не пахнуть пылью не определена. Тут же с детским любопытством встряла она. Это метафора? Да, это, мать его, метафора. Прошипел я, сворачивая за очередной угол. Просто сделай так, чтобы нас не видели на своих радарах. Режим глубокой маскировки активирован. Эмиссия силы снижена до фонового уровня. Обнаружение затруднено. Жаль, топот не стихал. Маскировка не помогла против этого их рога. Значит, нужен был другой план. Думай, Миша, думай. Если нельзя убежать, нужно остановить преследователей. Завалить проход. Искра, структурный анализ. Я несся по коридору, а мой внутренний сканер уже ощупывал стены и потолок. Мне нужна самая паршивая, самая ненадежная точка в этом туннеле, где вот-вот само все рухнет. Сканирование. Обнаружен сектор с пониженной структурной целостностью. Свод слева, через 20 метров. Вероятность обрушения при точечном воздействии достаточно высокая. Рекомендую не находиться под ним в момент воздействия. Спасибо, Кэп. Буркнул я и, обогнав Арину, рванул вперед. Вот оно. Участок потолка, весь в трещинах, как старая чашка. С него капала вода. Я резко затормозил, едва не поскользнувшись. «Сюда!» — крикнул я Арине, указывая на опасный свод. «Сейчас будет шумно». Она посмотрела на меня, потом на потолок, и в ее глазах мелькнуло понимание. Она без лишних слов отступила на несколько шагов назад, прижавшись к стене. «Искра, мне нужен резонанс», — приказал я. «Точечный, высокочастотный импульс». Прямо в ту самую главную трещину. Задача – раскачать, как мост от марширующей роты солдат. Концепция принята. Цель – вызвать структурный резонанс для последующей деструкции. Выполняю. Я выставил меч перед собой. Сначала – тихий, почти неслышный гул. Потом – сухой треск, от которого заложило уши. С потолка посыпалась каменная крошка, а затем с чудовищным утробным ревом, от которого, казалось, сотрясся весь замок, свод обвалился, погребая под собой тонны камня и мои надежды на тихую и спокойную старость. Я отскочил назад, заслоняя лицо от облака едкой каменной пыли. Когда она немного осела, я увидел, что проход за моей спиной наглухо завален. Гневные крики погони резко оборвались, сменившись глухим, бессильным скрежетом. Тишина. Ну вот, я вытер пот со лба. Теперь у нас есть немного времени, чтобы спокойно вляпаться в какую-нибудь другую задницу. Что есть задница? С неподдельным любопытством поинтересовалась Искра. Это, подруга, наше перманентное состояние, вздохнул я и обернулся к Арине. Она смотрела на меня с доселе невиданным выражением. В ее глазах читалось удивление. Неплохо, барон, протянула она. Думаешь, как воин, а не как вояка. Это может пригодиться. Она кивнула в сторону темного прохода, который теперь был единственным путем. Пошли. Самое интересное только начинается. Голос у нее был без единой дрожащей нотки, будто она каждый день заваливает за собой проходы в древних катакомбах. Ну, спасибо, утешила. Воины в этом мире, как я погляжу, долго не живут. Особенно, когда их постоянно пытаются прирезать, подставить или сжечь. Это, знаешь ли, профессиональная деформация, буркнул я, отряхивая с камзола каменную крошку. У нас в крови, сначала 7 раз отмерить, а потом завалить так, чтобы никто не пролез. Пойдем. Мы двинулись дальше. И чем глубже мы уходили, тем сильнее менялось все вокруг. Стены из грубой, необработанной породы сменились гладкими, идеально подогнанными друг к другу блоками из какого-то темного, маслянистого камня. Воздух стал сухим, холодным и странно разреженным. А главное, изменился фон, привычная, едва ощутимая магическая вибрация, которая пронизывала здесь все, от травинки до баронского замка, здесь исчезла. Словно мы попали в зону полного радиомолчания. И вот, за очередным поворотом, узкий лаз оборвался, распахнувшись в мать честная. Я замер на пороге, чувствуя, как по спине пробегает холодок, не имеющий ничего общего с температурой. Мы стояли на краю огромного зала, настолько исполинского, что его противоположная стена терялась в полумраке. Потолок, поддерживаемый рядами массивных колонн, уходил куда-то в недосягаемую высь. Это было похоже на заброшенный вокзал для мертвецов, построенный какой-то циклопической, да человеческой расой. Аномалия, бесстрастно констатировала Искра. Ее голос в моей голове прозвучал, как сигнал тревоги на подводной лодке. Энергетический фон стремится к абсолютному нулю. Это противоестественно, хмыкнул я. Что есть противоестественно? Тут же с детским любопытством поинтересовалась Йона. Я не ответил. Я смотрел на то, что наполняло этот зал. Саркофаги. Сотни, если не тысячи. Они стояли ровными, как под линейку, рядами, уходящими в бесконечность. Каждый из того же черного, полированного камня, без единой надписи, без единого символа. А между ними, как часовые на вечном посту, застыли статуи. Каменные воины в странных, незнакомых доспехах, скрестившие на груди руки с мечами. Их лица, скрытые глухими шлемами, казалось, следили за нами из-под каменных век. «Где мы?» — спросил я шепотом, и мой голос утонул в этой давящей, звенящей тишине. «Там, где все началось, барон», — так же тихо ответила Арина, которая, в отличие от меня, не выказывала ни удивления, ни страха. «И где все, возможно, закончится? Это некрополь первых. Кто был здесь до нас? До Шуйских, до Орловых, до самой Империи. Первые. Я слышал легенды. Мои люди часто что-то такое рассказывали своим детям. Смутные, обрывочные предания о древней, могущественной расе, которая правила этими землями за 1000 лет до прихода людей. Их считали мифом, сказкой для детей. Похоже, сказка только что стала былью. И мы находились в ее самом жутком эпицентре. И в этот момент Арина рванула вперед на первой космической. Она просто ни с того, ни с сего убежала. Я даже не успел что-то произнести. Сначала я подумал, что она убежала от кого-то, поэтому я обернулся, принимая боевую стойку. Но потом дошло, она безумна. Похуже меня. Просто убежала. След, я мысленно обратился к Искре. Куда эта лиса бежала? Мне нужен ее путь. Сканирование. Обнаружен остаточный след. Очень слабый. В моем сознании тут же возникла едва заметная, мерцающая, как нить лунного света, линия. Вот так уже лучше. След змеился между саркофагами, между рядами каменных стражей, и вел в самый центр этого мертвого зала. Я, стараясь не шуметь, двинулся вперед. Я шел по этому городу мертвых, и ощущение было такое, будто мы, я и Искра, два микроба под микроскопом. Каждый шаг отдавался эхом. Мне казалось, что каменные воины поворачивают головы нам вслед, что из-под тяжелых крышек саркофагов за нами наблюдают 1000 невидимых глаз. Я чувствовал себя персонажем дешевого ужастика, который, конечно же, решил разделиться с основной группой и пойти проверить, что за странный шум доносится из подвала. Наконец, мерцающая нить следа привела к цели. В самом центре зала, на возвышении, стоял алтарь. Исполинский монолит из того же черного, как сама ночь, камня, но, в отличие от саркофагов, он не был гладким. Вся его поверхность была покрыта не рунами, а сложной, чужеродной вязью символов, которые, казалось, двигались и жили своей собственной жизнью, если долго на них смотреть. От него исходила такая древняя, такая мощная и такая неправильная сила, что у меня волосы на загривке зашевелились. «Что это за штуковина?» — выдохнул я. Мерцающая нить, по которой я нас вел, дошла до подножия алтаря и погасла, растворилась, исчезла. След обрывался здесь. Я подошел ближе, провел рукой по холодной, как лед, поверхности. Ничего, никаких потайных кнопок, никаких рычагов. Просто камень. Она была здесь, констатировал я очевидное. Активировала портал и ушла, но оставила для меня ключ-амулет, а потом вернулась и ждала в том зале, где я ее встретил. Зачем этот спектакль с разгромленной комнатой, с трупами? Это все была постановка, чтобы загнать меня сюда, к этому алтарю. Вопрос, нахрена? Я смотрел на черный монолит, на переплетающиеся на нем символы, и чувствовал себя идиотом. Я был не охотником, который идет по следу. Я был мышью, которую по лабиринту ведут к мышеловке. И я только что в нее зашел. А где сыр? И в чем, собственно, подвох? Мой мозг, привыкший все раскладывать по полочкам, выдал ошибку 404. Страница не найдена. Логика, на которой я строил все свои планы, только что с треском провалилась в тартарары. Я был мышью, которую вели к пустой кормушке, пока настоящая ловушка готовилась в другом месте. Вопрос нахрена? Повис в гулком, мертвом воздухе некрополя. И в этот момент я услышал тихий, короткий, скребущий звук, будто кто-то черкнул ножом о камень. Звук пришел из-за одной из массивных колонн, что терялись во мраке у подножия алтаря. Я инстинктивно потянулся к рукояти искры, напрягаясь, как пружина. Неужели эти идиоты со стражи обошли мой завал? Из-за колонны выступила тень. Это была не стража. Фигура была тонкой, гибкой. Она выпрямилась, и лунный свет, пробивавшийся сквозь невидимый окулус в потолке, выхватил из мрака знакомый силуэт. Арина. Она любит появляться эффектно. Девушка стояла в метре от алтаря, и она была не одна. У ее ног, в неестественных, сломанных позах, лежали два тела, в черных, плотно облегающих одеждах, без знаков различия. Точно такие же, как те, что напали на меня у таверны. Ассасины ордена, мой мозг отказывался принимать то, что видели глаза. Один из них лежал, запрокинув голову под совершенно немыслимым углом. Сломанная шея, чистая, быстрая, бесшумная работа. Такое требует ювелирной техники. Второй лежал на боку, лицом ко мне. Из его глазницы, войдя по самую рукоять, торчал тонкий, изящный стилет, похожий на те, которыми дамы в моем мире вскрывали письма. Только этот вскрыл черепную коробку. Арина, наследница рода Шуйских, дама в беде, которую я собирался то ли спасать, то ли использовать как живой щит, спокойно наклонилась и с коротким, влажным хлюпаньем выдернула стилет. Затем, с невозмутимостью мясника, вытерла клинок о черную тунику мертвеца. На ней не было ни царапины, только грудь ее тяжело вздымалась, а вокруг ее фигуры, как пламя догорающей свечи, едва заметно мерцала аура. Анализ. Объект Арина. Жизненная эманация нестабильна, отозвалась искра, и в ее голосе впервые прозвучало что-то похожее на удивление. Зафиксирован расход энергии, превышающий норму в 3 раза. Она не на прогулке была. Да я уж понял, спасибо, подруга. Я стоял, как идиот, с открытым ртом, глядя на эту сцену. Вся моя стройная теория, где она была ключевым, но пассивным активом, рассыпалась в прах. Это была не овечка, которую ведут на заклание. Это был волк в овечьей шкуре, который только что перегрыз глотки двум другим хищникам. Хотя при встрече в начале подземелья тоже были трупы, но я как-то не обратил внимания. Адреналин зашкаливал. А зря. Спектакль в ее спальне. Разгромленная комната. Трупы, которые она, очевидно, притащила туда сама, чтобы подставить меня. Исчезновение. Амулет, случайно оброненный у портала. Все это была игра. Постановка. Она не убегала от них, охотилась. И она использовала меня как приманку, как способ выманить их сюда, на свою территорию, в это древнее, проклятое место. Она, наконец, заметила меня, вернее, сделала вид, что заметила. Девушка подняла голову, и наши взгляды встретились. В ее глазах, снова на мгновение вспыхнувших расплавленным янтарем, не было ни страха, ни облегчения, только холодная, деловая оценка и легкая тень досады. Будто я пришел не вовремя и испортил ей самый интересный момент. Вся моя картина мира, которую я с таким трудом выстраивал в этом безумном мире, снова треснула и пошла осколками. Я пришел сюда, считая себя главным игроком, хитрым стратегом, который манипулирует всеми вокруг, а оказался фигурой на чужой доске. Игрок, которого я считал пешкой, только что одним движением поставил шах королю. В голове крутилась только одна мысль, простая и унизительная. Меня поймали, использовали, как наживку, на которую выманили этих двух бедолаг в черном. Вся моя хваленая стратегия, где я видел себя хитрым кукловодом, рассыпалась. Кукловод здесь был, но, похоже, совсем не я. Она, наконец, закончила с клинком и, небрежно сунув его в ножны на поясе, повернулась ко мне. «Твой меч», ее голос был лишенным эмоций, как у диспетчера, сообщающего о задержке рейса. «Он фонит. Опять. Приглуши его, если не хочешь, чтобы нас нашли те, кто поумнее этой дворцовой стражи. Вот тебе и первая фраза. Не спасибо, что отвлекли погоню. Нео, барон, вы живы. Я тут пробежкой занималась. А короткий, ясный, не терпящий возражений приказ». Она говорила так, будто я нерадивый подчиненный, забывший выключить свет в подсобке. И самое обидное, она была права. Я и сам чувствовал, как искра, даже под маскировкой, едва заметно вибрирует на магическом плане. «Искра», мысленно рявкнул я, «в тень, говорил же, полный глушняк, сделай вид, что ты просто кусок ржавого железа, который я спер на помойке». Концепция «ржавое железо с помойки» не определена, тут же с любопытством отозвалась она. «Это состояние нулевой эмиссии и имитация коррозии на структурном уровне?» «Да», прошипел я, «именно оно, выполняй». Серебристое тепло в рукояти исчезло, меч на поясе стал просто тяжелым, холодным куском металла, даже ее ментальное присутствие в моей голове стало тише, как отдаленное эхо. Я поднял взгляд на Арину, она одобрительно кивнула, будто я наконец-то выполнил простейшее задание. В этот момент я окончательно понял, что она – конкурент, и она играет в эту игру гораздо дольше и, возможно, гораздо лучше меня. Мои планы, связанные с ее спасением и использованием в качестве рычага давления, можно было смело отправлять в топку. Эта девушка сама была рычагом, способным перевернуть весь этот проклятый мир. Наши отношения, еще даже не начавшись, перешли на новый уровень напряженного, вооруженного нейтралитета двух хищников, которые оказались в одной клетке. Именно в этот момент, когда в звенящей тишине некрополя повисло молчаливое противостояние, из дальнего, неосвещенного туннеля донесся новый звук. Он не был похож на лязг доспехов или топот ног. Это был тихий, скользящий, скребущий шелест, будто по каменному полу тащили сотни сухих, костлявых змей. От этого звука по коже пробежал холодок, инстинктивный, животный страх перед чем-то абсолютно чуждым. Арина резко обернулась. Вся ее напускная расслабленность исчезла в одно мгновение. Она превратилась в натянутую струну, ее рука легла на рукоять клинка, а лицо стало сосредоточенным. «Они идут», – прошептала она, – «и это не стража моего дяди». Она сделала короткую, зловещую паузу, вслушиваясь в нарастающий шелест. «Это их элита, жнецы. Они не видят магию, они ее чувствуют». Глава 2. Судя по тому, как ее рука мертвой хваткой вцепилась в рукоять клинка, а лицо превратилось в маску, чувствуют они очень хорошо, и, похоже, уже совсем рядом. Мое предложение о мирном урегулировании чашечки чая, очевидно, было снято с повестки дня. Мы были партнерами по несчастью, две мыши в одной банке, к которой снаружи уже принюхиваются очень голодные кошки. «Уходим». Она рванула в один из темных проходов, уходящих от алтаря, и мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ней, бежать по некрополю, где под ногами хрустят кости тех, кто построил этот мир, то еще удовольствие. Нарастающий за спиной скребущий шелест оптимизма не добавлял. «Анализ», — мысленно приказал я Искре. «Биологические объекты отсутствуют. Источник звука множественный. Природа не определена. Они сокращают дистанцию», — отозвался в голове бесстрастный голос Искры. Она, похоже, тоже не могла понять, что это за чертовщина. «Зафиксировано аномальное поглощение энергии. Они реагируют на жизненную эманацию. Твоя сигнатура для них, как маяк в ночи. Высокий уровень жизненной энергии. Нетипично. Проклятие. Ну конечно, снова я. Я для них, как лампочка для мотыльков. Только мотыльки эти жрут лампочки вместе с патроном. Ты приманка, барон. Арина, не оборачиваясь, бросила через плечо. Твоя жизненная сила для них, как запах свежей крови для акул. Иди за мной, и постарайся не дышать так громко. Мы свернули в какой-то узкий лаз. Здесь шелест за спиной стал тише. Арина вдруг остановилась и приложила ладонь к стене. От ее руки по камню пошла едва заметная янтарная рябь, которая тут же погасла. Они окружают, расходятся веером, хотят загнать нас в ловушку. Эти твари умнее, чем кажутся. Искра, что она сделала? Мысленно спросил я, пытаясь понять принцип ее магии. Она создала короткий, высокочастотный импульс жизненной энергии. Эхолокация, как у летучей мыши, но на другом принципе. Она прощупывает пространство вокруг. Голос Искры был бесстрастен, но я уловил в нем нотки профессионального интереса. Эффективно, но очень энергозатратно. Значит, она не может делать это постоянно. Наш щит одновременно и радар, но с ограниченным зарядом батареи. Понятно. Нужен другой план, я покачал головой. Тупо бежать, бессмысленно. Они нас загонят. Нужно их остановить или хотя бы задержать. Повторить трюк с обрушением? Почему нет? Мой внутренний сканер уже ощупывал стены и потолок, выстраивая в голове трехмерную модель. Мне нужна самая паршивая, самая ненадежная точка в этом туннеле, где вот-вот само все рухнет. Точка критического напряжения. Сканирование. Обнаружен сектор с пониженной структурной целостностью. Свод слева, через 20 метров, несколько крупных продольных трещин, эрозия породы. Вероятность обрушения при точечном вибрационном воздействии достаточно высокая. Вот оно, участок потолка, весь в уродливых, похожих на вены, трещинах, как старая чашка. «Сюда!» — крикнул я Арине, указывая на опасный свод. Она без лишних слов отступила на несколько шагов назад, прижавшись к стене. «Искра, повтори тот выброс, который обрушил своды», — приказал я. «Точечный, высокочастотный импульс». Я выставил меч перед собой. Меч выполнил приказ. С потолка посыпалась каменная крошка, а затем с чудовищным утробным ревом свод обвалился, погребая под собой тонны камня. Я отскочил назад, заслоняя лицо от облака пыли, которая тут же забилась в нос и в горло. Когда она немного осела, я увидел, что проход за моей спиной наглухо завален. Нарастающий шелест резко оборвался, сменившись глухим, бессильным скрежетом. Тишина. Вряд ли это их остановит. Ты мог бы просто сломать пару опорных камней, заметила Арина, и в ее голосе не было прежнего сарказма, скорее, деловой интерес. Это было бы быстрее. Вредная девчонка. Я тут корячусь, выигрываю время, а она еще замечания делает. Идем, сказала она. Жнецы, в отличие от стражи моего дяди, обвалом не остановится. Значит, мы, уязвимое звено, я посмотрел на нее в упор, пока мы шли дальше по коридору. Я, ходячий маяк, а ты, приз, за которым они охотятся. Прекрасный тандем. Она не ответила, лишь ее плечи едва заметно напряглись. Я могу нас скрыть, наконец сказала она, останавливаясь. Моя аура для них яркий свет, она их ослепляет. Я могу создать вокруг нас поле, которое скроет твою живость, но я не вижу в этой тьме, я не знаю, куда идти. Вот оно, Торг, я ждал этого. Ты прикрываешь нас, а я вывожу из этого проклятого лабиринта. Идет, она посмотрела на меня, чуть приподняв бровь. Неудобный альянс, барон, но, боюсь, единственный, который у нас есть. Идет, пошли, самое интересное только начинается. Мы двинулись дальше, в тишине, прерываемой лишь моим все еще сбитым дыханием. Я не люблю, когда меня держат за болвана, которого можно двигать по доске, не объясняя правил. А эта девица, похоже, именно этим и занималась. Пройдя еще пару сотен метров по извилистым кишкам этого подземелья, я заметил в стене узкий проем, похожий на вход в келью или кладовку. Место для передышки. Пора было расставлять точки над ее. Стой, я ухватил ее за плечо, заставляя остановиться. Привал. 5 минут, и я хочу получить ответы. Она обернулась, и в полумраке ее глаза блеснули недовольством. Но спорить не стала, молча шагнула в нишу. Это была крошечная каморка, 2 на 2 метра, с низким потолком. Видимо, здесь какой-то древний монах-затворник предавался размышлениям о вечном. Мы присели на каменный выступ, и я, наконец, смог перевести дух. Итак, я нарушил тишину. Давай на чистоту, леди Арина. Без этих твоих игр, весь этот маскарад в твоей спальне, с трупами, с амулетом. Это все было для меня, так, я был приманкой, на которую ты выманила этих своих ассасинов. Я смотрел на нее в упор, пытаясь прочитать хоть что-то на ее безмятежном лице. Она выдержала мой взгляд, не моргнув. «Да», — ответила она просто, без тени раскаяния, — «ты был идеальным кандидатом, непредсказуемый, с непонятной силой, чужак, на которого легко свалить всю вину. Мой дядя и его друзья из Ордена поверили, что ты пришел меня похитить. Они отправили за тобой своих лучших псов, а я просто ждала их здесь, на своей территории». «На своей территории?» — я криво усмехнулся. «А я-то думал, мы в некрополе первых. Жутковато у тебя тут. Это мой дом, барон. В большей степени, чем тот замок наверху», — она провела рукой по холодной стене. «Мои предки были не шуйскими. Они были теми, кто построил это место. А шуйские они лишь гости, которые задержались на пару тысяч лет. Вот тебе и поворот. Значит, она потомок каких-то древних, вымерших строителей. Кажется, я сорвал джекпот, только не уверен, что приз мне понравится. Ладно, допустим, я решил пока пропустить эту часть ее биографии. Но зачем было так сложно? Зачем было подставлять меня? Не проще было просто сбежать?» Она посмотрела на меня так, будто я спросил, почему вода мокрая. «Сбежать? Куда? Мой дядюшка Борис уже практически продал меня ордену. Он договорился. Я должна была стать платой за власть, которую орден обещал ему после того, как он с их помощью захватит род шуйских. Они бы нашли меня где угодно. Нет, барон, я не собиралась бежать. Я собиралась объявить войну. И для этого мне нужен был союзник, которого они не ждут. Такой, как ты. Значит, я был кандидатом в союзники? От этого легче не становилось. Быть инструментом в ее руках мне хотелось еще меньше, чем наживкой. Почему я? Потому что ты аномалия. Она посмотрела на меня пронзительным взглядом. Ты не подчиняешься правилам этого мира. Твоя сила, она другая. Она не похожа ни на что. Я почувствовала это сразу и поняла, что ты – моя единственная возможность сломать их игру. Либо мы вместе перевернем эту доску, либо они сожрут нас поодиночке. Сначала меня, потом тебя. Ее логика была безупречна в своем цинизме. И она была права. Мы были в одной лодке, которая уже дала течь и стремительно шла ко дну. И в чем же твоя ценность? Я решил идти до конца. Почему они так за тобой охотятся? Она замялась, словно решая, стоит ли доверять мне и эту тайну. А потом, видимо, решила, что терять ей уже нечего. Я, жизнетворец, произнесла она это слово так, будто оно было и даром, и проклятием одновременно. Это свойство моей крови, моей ауры. Моя жизненная сила, чистая, концентрированная, как эссенция. Для ордена моя кровь — это мощнейший катализатор. Она может многократно усилить их темные ритуалы. С ее помощью они могут открыть врата, о которых простым смертным лучше не знать. Они хотят использовать меня как живой источник маны для своего апокалипсиса. Нехило, я присвистнул. А для их пустоты, для этих жнецов и ассасинов, для них моя аура, как кислота, на ее губах мелькнула хищная улыбка. Их сила основана на небытии, на отрицании жизни. А я, сама жизнь. При прямом контакте моя аура их сжигает, разрушает их нестабильную структуру. Поэтому они не могут меня просто взять. Им нужно провести особый ритуал, ослабить меня, подавить мою волю. Именно это и пытался сделать мой дядюшка. Но и просто крошить жнецов я не могу, их всегда окружают люди дяди. Теперь все встало на свои места. Она, оружие и ключ. Теперь ясно, почему она так спокойно расправилась с ассасинами. Так вот почему они прислали жнецов, догадался я. Они специалисты по таким, как ты. Именно, она мотнула башкой. Жнецы – это их лучшие охотники. Они высасывают жизнь, как пиявки, медленно, на расстоянии. Они будут преследовать нас, истощать, пока я не ослабею настолько, что меня можно будет взять. Веселая перспектива, я потер переносицу. И какой у нас план, партнер? Кроме как бегать по этим катакомбам, пока у нас не кончатся силы. А план простой, барон. Ты выводишь нас из этого лабиринта своим анализатором, а я прикрываю нас от жнецов. Я буду твоим щитом, а ты моим компасом. Неудобный альянс, я согласна, но, боюсь, единственный, который у нас есть. Ну что, по рукам? Она протянула мне руку. Я посмотрел на ее тонкую, изящную ладонь, потом ей в глаза. Я все еще не доверял ей, она явно играет в свою игру, но без нее я здесь просто сдохну, как и она без меня. Мы были нужны друг другу. По рукам, я пожал ее руку. Ладонь была холодной, но хватка, на удивление, крепкой. Но учти, принцесса, если я еще раз почувствую, что ты используешь меня в темную, наш альянс закончится. И закончится он очень некрасиво для тебя. Она усмехнулась. Я запомню, барон. А теперь, пошли. Я уже чувствую их. Они близко. Наш неудобный альянс продержался в режиме радиомолчания минут 40. Мы шли по бесконечным коридорам. Я вел, полностью доверившись трехмерной карте, которую искра рисовала у меня в голове. Арина шла следом, и я почти физически ощущал, как ее аура окутывает нас обоих, скрадывая наши жизненные сигнатуры. Ее щит был эффективным, но не идеальным. Я все равно чувствовал жнецов. Они были как стая волков, которая идет параллельным курсом, выжидая, когда овцы устанут и допустят ошибку. Это давило на нервы похлеще любого топота за спиной. И вот, когда я уже начал надеяться, что мы сможем выбраться из этого каменного мешка без приключений, мой внутренний навигатор выдал ошибку. Тропа, по которой мы шли, уперлась в глухую, монолитную стену. Тупик. Приехали. Конечная, просьба освободить вагоны. Ну и что теперь, компас? Голос Арины за моей спиной был пропитан едким сарказмом. Дорогу не туда проложил, я проигнорировал ее шпильку и уставился на стену. Это была груда камней, как тот завал, что я устроил. Или кладка, идеально подогнанные друг к другу исполинские блоки из черного, маслянистого камня, без единого шва, без единой щели. Древняя, чужая, нечеловеческая работа. Анализ, мысленно приказал я, подходя ближе. Что за стеной? Обнаружена полость, отозвалась искра. Структура, коридор, аналогичен текущему. Расстояние до полости, 2 единицы. Материал преграды, обсидиан, армированный рунической вязью. Прочность высокая, зашибись. Мало того, что стена, так еще и бронированная. Арина, не дожидаясь моих комментариев, шагнула вперед. Она, похоже, была из тех, кто в критических ситуациях предпочитает сначала делать, а потом думать. Если вообще думает. «Отойди», — бросила она. Вокруг ее сжатых кулаков начинает собираться знакомое янтарное сияние. Оно становилось все плотнее, жарче, воздух вокруг нее начал вибрировать. Она собиралась пробить эту стену своей жизненной силой, как тараном. «Стой!» Я резко схватил ее за руку, оттаскивая от стены. «Ты с ума сошла!» Она яростно вырвалась. «А у тебя есть идеи получше, барон? Может, предложишь нам тут лагерь разбить и ждать, пока жнецы придут на ужин? А ты хочешь, чтобы они примчались сюда на грохот?» Огрызнулся я. «Ты сейчас так жахнешь, что нас и жнецы, и твой дядюшка Борис со своей пьяной стражей найдут. Мы должны действовать тихо». «Тихо», — она зло рассмеялась. «У нас нет времени на тихо, Рокотов. Они уже близко. Я их чувствую. Если мы не пробьемся сейчас, через 5 минут они будут здесь». Она была права, да я и сам ощущал врагов. Но ее метод был как лечение головной боли гильотиной, эффективно, но с побочными эффектами, небольшими. «Дай мне минуту», — я вздохнул. «Просто 1 минуту. Если у меня ничего не получится, можешь ломать тут все, что хочешь». «Договорились?» Она колебалась. Борьба между ее импульсивной натурой и остатками здравого смысла отражалась на ее лице. Наконец она коротко мотнула головой. «Минута, барон, и ни секундой больше». Я подошел к стене, от нее веяло силой. Я положил на холодный, гладкий камень ладонь. «Искра, мне нужен чертеж, полный структурный анализ, напряжение, микротрещины, точки опоры, распределение веса. Представь, что это сложный часовой механизм, и мне нужно найти в нем ту самую шестеренку, которая держит все остальное». Меч на поясе потеплел. Задача принята. Активация режима глубокого структурного сканирования. В моем сознании возникла совершенно иная картина. Стена перестала быть стеной. Она превратилась в сложнейшую, трехмерную диаграмму, сотканную из силовых линий, векторов давления и узлов напряжения. Я видел, как вес верхних блоков давит на нижние, боковые плиты распирают друг друга, создавая единую, монолитную конструкцию. Это была инженерная головоломка, созданная гением, который понимал в сопромате побольше, чем все профессора Бауманского вместе взятые. Я пробежался взглядом по этой схеме, ища аномалию, но ее не было. Конструкция была идеальной. Она была рассчитана на то, чтобы выдержать прямой удар осадного орудия, не то что кулак какой-то девчонки. И тут я увидел маленькую, почти незаметную точку. Это был скрытый механизм, замаскированный в самой структуре кладки. Он был замком, и как у любого замка, У него должна была быть замочная скважина, точка активации. Нашел, пробормотал я. Обнаружен скрытый механический узел, подтвердила Искра. Требуется короткий, точечный силовой импульс в строго определенной точке для разблокировки запорного механизма. Да эти первые знали про пьезоэффект. Кто они вообще такие были? Я медленно провел рукой по стене, следуя указаниям Искры. Вот он, ничем не примечательный участок гладкого камня, на уровне моего плеча. Ни трещинки, ни выемки. На вид, такой же, как и вся остальная стена. Минута почти истекла, барон, голос Арины раздражал. Я не ответил. Я просто сжал кулак и нанес короткий, резкий удар костяшками пальцев в эту точку. Мой кулак врезался в гладкую, холодную поверхность камня. Никакого взрыва или вспышки. Только глухой звук удара, который тут же утонул в тишине. На мгновение мне показалось, что я просто со всей дури долбанул по скале и сейчас буду выть от боли, сломав себе костяшки. Арина за моей спиной уже, кажется, начала концентрировать свою янтарную энергию, готовясь разнести эту стену к чертям собачьим. Но потом раздался другой звук, тихий, скребущий, похожий на вздох векового старика. Камень под моей рукой едва заметно вибрировал, а затем, с плавностью и бесшумностью современного лифта, многотонный блок, который казался монолитной частью стены, начал медленно отъезжать в сторону, открывая за собой черный проем. Я стоял, тяжело дыша. Сработало. Моя догадка сработала. Я нашел потайную дверь, взломал древний механизм, которому, может быть, было больше лет, чем всей империи. Я посмотрел на Арину. Ее лицо было бесценно. Вся ее напускная спесь и ее аристократическая уверенность в себе слетели в одно мгновение. Она смотрела то на меня, то на открывшийся проход, то снова на меня, и на ее лице плескалось чистое, неподдельное изумление. Как у ребенка, которому показали фокус, объяснение которому он не может найти. «Как?» – выдохнула она. «Физика, принцесса», – я криво усмехнулся, пытаясь скрыть собственное облегчение. «Даже в этом мире она, похоже, работает. Иногда достаточно просто знать, куда нажать, чтобы все посыпалось». Она не ответила и шагнула в темный проход. Я последовал за ней, чувствуя, как за спиной с таким же тихим, скребущим звуком каменный блок возвращается на место. И это было хорошо. Короткий коридор вывел нас в небольшой, почти идеально круглый грот. И я, наконец, смог выдохнуть. В дальнем его конце, сквозь неровный пролом в скале, лился дневной свет. Снаружи доносился шум ветра, пение птиц, запах свежей, мокрой от утренней росы, листвы. Свобода. Она была так близко, буквально в паре десятков шагов, и в этот момент мир вокруг нас снова изменился. Руны на стенах грота, которые я до этого даже не заметил, считая их просто частью древнего декора, внезапно вспыхнули мертвенно-бледным, призрачным, фосфоресцирующим сиянием. Воздух в гроте стал плотным. Я инстинктивно развернулся к выходу, но и он исчез. Вместо спасительного пролома, залитого солнечным светом, теперь стояла стена из дрожащей, полупрозрачной, как марево над раскаленным асфальтом, энергии. Она искрилась, переливаясь всеми цветами радуги. «Что за?» Я не успел договорить. «Ошибка», голос Искры в моей голове прозвучал с задержкой, будто сигнал пробивался через толщу помех. «Анализируй», мысленно приказал я, подходя к дрожащему барьеру. Я протянул руку, но не стал его касаться. Инстинкт подсказывал, что это очень плохая идея. Сканирование запущено. Ошибка. Повторное сканирование. Ошибка. Что значит ошибка? Ты же у меня суперкомпьютер. Ты видишь структуру камня на молекулярном уровне. Что ты не можешь просканировать эту хреновину? Задержка стала еще длиннее. Искра напрягала все свои вычислительные мощности, пытаясь обработать данные, которые не укладывались ни в одну из известных ей моделей. Анализ завершен. Результат отрицательный, недоуменно отозвалась она. Магическая сигнатура барьера не обнаружена. Энергетическая структура отсутствует. Объект нематериален. Он не существует с точки зрения известных мне законов магии. Это логический парадокс. Я уставился на дрожащую стену. Логический парадокс. Стена, которой нет, но которая нас не выпускает. Капкан, который не видит даже мой суперартефакт. Мы были заперты чем-то, что работало на совершенно неизвестных мне принципах. И я понятия не имел, кто построил эту ловушку, и, что самое страшное, для кого. А вот Арина, кажется, понимает, куда мы попали. Глава 3. Руны на стенах грота, которые я до этого даже не заметил, считая их просто частью древнего декора, вспыхнули мертвенно-бледным, призрачным светом, как фосфорные наклейки из моего детства. Воздух в гроте стал вязким. Я снова инстинктивно развернулся к выходу. Он исчез, не показалось. Вместо спасительного пролома, залитого солнечным светом, теперь стояла стена из дрожащей, полупрозрачной энергии, похожей на марево над раскаленным асфальтом. Она искрилась, переливаясь всеми цветами радуги, и от нее исходило ощущение чего-то абсолютно неправильного. «Приехали», — выдохнул я. «Конечная, просьба освободить вагоны». Арина, в отличие от меня, не стала тратить время на саркастические комментарии. Эта девица, похоже, вообще не привыкла, когда ей говорят «нет», ни люди, ни, тем более, какие-то древние ловушки. Ее лицо превратилось в маску холодной ярости. Вокруг ее сжатого кулака начало собираться знакомое янтарное сияние. Оно становилось все плотнее, жарче, превращаясь в маленький, яростный шар света, плотный, как жидкий мед. Не дожидаясь, пока он наберет полную мощность, она с коротким, гортанным выкриком нанесла мощный удар по дрожащему барьеру. Эффект был не тот, на который она рассчитывала. Вообще не тот, барьер всосал ее удар, как пылесос. Янтарная энергия без остатка ушла в радужную плену, которая от этого лишь стала ярче и плотнее, а руны на стенах запульсировали с удвоенной силой, будто кто-то поддал им жару. «Ой!» — раздался в моей голове удивленно любопытный голос Искры, а она ее покормила. «Молодец!» — заметила, — пробормотал я. «Не мешай, я наблюдаю за сеансом мазохизма». «Что есть мазохизм?» — тут же поинтересовалась она. «Арина, похоже, тоже поняла, что сделала что-то не то. Рожа у нее вытянулась, побелела, но в глазах черти плясали. Она отошла на шаг, ее дыхание стало прерывистым. Осознав, что грубая сила здесь не работает, она сменила тактику. Ее пальцы заплясали в воздухе, сплетая сложнейший узор из тонких золотистых нитей. Это было похоже на то, как хакер пишет вирус, чтобы взломать систему. Она создавала какое-то хитрое контрзаклинание, предназначенное, видимо, для разрушения магических конструкций. Она закончила плетение и толкнула получившуюся энергетическую сеть в сторону барьера. И снова тот же результат. Барьер сожрал ее вирус еще охотнее, чем силовой удар. Руны на стенах вспыхнули так, что на мгновение пришлось зажмуриться. Ловушка питалась ее попытками освободиться. И вот тут Арину прорвало. Осознание того, что ее сила, которая решала здесь все, оказалась не просто бесполезна, а вредна, сломала ее аристократическую выдержку. Она издала сдавленный, яростный рык и, шагнув вперед, со всей дури врезала кулаком по невидимой стене. Простой, злой, человеческий удар. Она так и замерла, прижав кулак к дрожащей преграде, тяжело дыша. Ее плечи дрожали. Впервые с нашей встречи я видел ее просто девчонкой, которая столкнулась с чем-то, что ей не по зубам. Ее мир, где все решалось силой ауры, где она была королевой, только что дал глубокую, уродливую трещину. А для меня только что началась настоящая работа. Гордая наследница, колдунья, убийца, прижавшая разбитый в кровь кулак к невидимой стене. Принцесса сдулась. Настало время выходить на сцену слесарю-сантехнику, потому что здешняя магия, похоже, работала по принципу забившейся канализации. Чем сильнее давишь, тем больше дерьма лезет наружу. Я подошел к ней и мягко, настойчиво перехватил ее запястье. Она вздрогнула и подняла на меня глаза, полные бессильной ярости и растерянности. «Стой, ты ее кормишь», — сказал я тихо. «Что?» — прошипела она, пытаясь вырвать руку. «Ты ее кормишь», — повторил я по слогам, не отпуская ее. «Это все равно, что тушить пожар бензином. А, ты ж не понимаешь аналогию. Короче, чем больше ты вливаешь сюда своей магии, тем сильнее становится эта штука. Она жрет твою силу». Она вырвала руку, отступая на шаг. Желваки заходили под кожей на ее скулах. «А у тебя есть идеи получше, барон? Может, предложишь нам тут пождать, пока жницы прогрызут себе дорогу и сами нас выпустят?» Я проигнорировал ее шпильку. «Как говорится, когда у тебя в руках только молоток, все проблемы кажутся гвоздями». Ее молотком была магия, и она лупила им по всему, что видела. Моим же инструментом был мозг, привыкший искать не сам гвоздь, а то, на чем он держится. «Есть!» — я мотнул головой. «Идея называется сменить инструмент». Я отвернулся от нее и закрыл глаза, сосредотачиваясь. «Время для переговоров с моим личным джинном в бутылке. Искра!» «Я слушаю!» — отозвался в голове ее голос, в котором сквозило живейшее любопытство к происходящему цирку. Отставить магию. Полное отключение эмпатического сканирования. Мне плевать на потоки силы, на ауры и прочую эзотерику. Мне нужна чистая физика. Поняла, концепция плевать на эзотерику не определена. Тут же встряла она. Это приказ игнорировать нематериальные энергетические поля, именно. Мне нужен структурный анализ этого помещения. Геологическая карта свода. Векторы давления породы. Состав материала стен, вплоть до молекулярной решетки. Если сможешь, найди все проводники, все узлы, все источники питания. Рассматривай эту ловушку не как заклинание, а как машину. Последовала короткая пауза. Видимо, у нее в голове там что-то щелкнуло, переключаясь с режима фэнтези на технотриллер. Слова она не понимала, но по тем ассоциациям, которые я вкладывал в них, суть уловила. Либо она просто с мозга взяла определение слов. Жуть, если это так. Концепция машины не определена. Это самодвижущийся механизм или статическая конструкция. Это, блин, западня, у которой должен быть выключатель. Хмыкнул я мысленно. Ищи его, выполняй. Перед моими закрытыми глазами мир подернулся тонкой, едва заметной изумрудной сеткой, как в режиме дополненной реальности. Секунду спустя она исчезла, сменившись сложнейшей трехмерной диаграммой, наложенной на реальность. Я видел грот насквозь. Он стал чертежом, сотканным из силовых линий, векторов напряжения и всплывающих окон с данными о плотности камня. Вот тонны породы над нами давит на свод, вот давление распределяется по стенам. Это была гениальная инженерная конструкция. И я увидел проводники, десятки мелких, как горох, кристаллов, вплавленных в стены так, чтобы их не было видно. Они пульсировали в унисон с рунами, образуя сложную сеть, похожую на печатную плату. Но они были просто какими-то ретрансляторами. Они передавали энергию, не производили ее. Это была не та деталь. Я мысленно проследил их проводку и уперся в тупик. Все они сходились в одной точке. На потолке. Я поднял голову. Там, в самом центре свода, скрытый под слоем камня, находился главный узел. Мозг. Блок питания. Он был отмечен как центр всей системы. Искра, что это за хреновина? Анализ завершен. Ее голос прозвучал почти торжественно. Обнаружен ключевой узел. Идентификация. Пьезомантический аккумулятор. Древнее устройство, преобразующее постоянное кинетическое воздействие, в данном случае, физическое давление верхних пластов породы, в стабильную энергию для поддержания защитного поля. Я медленно переваривал информацию. Опять, пьезомантия, мать его, за ногу. Да эти ребята знали толк в извращениях. Они построили ловушку, которая работала от веса горы над ней. Вечный двигатель, работающий на гравитации. Ловушка, которую не нужно перезаряжать. Она работает, пока над ней стоит гора, и мы сидим прямо под ней. Замечательно. Я медленно выдохнул. Шестеренки в мозгу встают на место со знакомым, приятным щелчком. Вечный двигатель. Гениально. И абсолютно, стопроцентно неуязвимо для магии. Но для лома, как известно, приема нет. Если, конечно, знать, куда бить. Значит так, принцесса, я обернулся к Арине. Она все еще сверлила взглядом барьер, будто пыталась прожечь в нем дыру силой воли. План, она оторвала от радужной стены пустой взгляд. Слушаю твое гениальное предложение. Мы не можем сломать дверь, я ткнул пальцем в сторону барьера. Она слишком умная. Мы можем выдернуть вилку из розетки. Я задрал голову, указывая подбородком на потолок. Арина проследила за моим взглядом, но, судя по ее лицу, увидела там только камни. Этот аккумулятор, я снова переключился на нее, работает не на магии, он работает на давлении. На него давит вся эта гора, и он преобразует этот вес в энергию для ловушки. Она недоверчиво прищурилась. В ее мире, видимо, вещи так просто не работали. Да и не поняла она ничего, мои слова из другого мира не имели здесь того смысла. И ты предлагаешь что? Попросить гору подвинуться? На моем лице сама собой расползлась ухмылка. Почти. Мы ее вежливо попросим. Дадим ей, так сказать, небольшой пинок для ускорения. Мой палец снова устремился к потолку, но на этот раз, в конкретную, ничем не примечательную точку слева от центра. В схеме у меня в голове она горела красным, как кнопка самоуничтожения. Видишь вон тот выступ? Нет, не видишь. А он есть. Это не магический узел. Это геологически уязвимая точка. Место критического напряжения в структуре камня. Замок всей этой конструкции. Если я ударю точно туда, начнется небольшой, контролируемый обвал. Несколько тонн породы сместятся, давление на аккумулятор ослабнет, и он отключится, как лампочка, если выкрутить пробку. Она молчала, глядя то на меня, то на указанную мной точку на потолке. Ее глаза расширились. Скептицизм в них вел проигрышную битву с чем-то другим, не с пониманием, с потрясением, с тем самым выражением, какое бывает у набожного священника, который только что увидел, как атеист прошелся по воде. Идея решить сложнейшую магическую головоломку, просто стукнув в правильном месте молотком, казалась ей одновременно и бредом сумасшедшего, и откровением. Раньше она видела странного барона, говорящего с мечом, а сейчас она увидела представителя совершенно иного, пугающего и, судя по блеску в ее глазах, восхищающего образа мыслей. «Ты уверен?» Ее голос прозвучал непривычно тихо. «Как в том, что завтра снова взойдет солнце?» Соврал я. Уверен я был процентов на 80, но признаваться в этом было бы тактически неверно. «Теперь мне нужна твоя помощь. Сделай свою штуку. Только не для атаки. Для защиты. Создай вокруг нас кокон. Плотный, крепкий. Считай это наш щит. Потому что сейчас тут будет немного пыльно». Она не спорила. Просто коротко мотнула головой. Ее ладони снова засветились янтарным светом, но на этот раз он был спокойным, созидающим. Свет сплетался в полупрозрачную сферу, которая быстро окутала нас, отгородив от остального грота. Она стала твердой, как толстое стекло, искажая вид на пульсирующие руны. «Искра, финальная сверка», — мысленно скомандовал я. «Траектория, сила удара в ньютонах, погрешность, все параметры рассчитаны. Точность попадания критична. Отклонение более чем на 2 пальца может вызвать неконтролируемое обрушение», — бесстрастно доложила она. «Рекомендую не промахиваться». «Спасибо, Кэп, учту». Я сделал глубокий вдох, выдыхая напряжение. Перехватил рукоять искры обеими руками. Сейчас меч в моих руках был чем-то средним между хирургическим скальпелем и высокоточным отбойным молотком. Я поднял его над головой, целясь в ту самую точку, которую мог видеть только я. Это был тот самый момент, когда нужно бить, один раз, но наверняка. Как в старом анекдоте про хирурга. Мышцы спины и плеч напряглись, как стальные пружины. Короткий, резкий выдох сквозь сжатые зубы, и я, вложив в движение весь свой вес и точный расчет, нанес удар, не острием, не лезвием, а тяжелым, отполированным навершием рукояти, точно в ту точку, что горело у меня в голове красным маяком. Луч, сгусток энергии вылетел из кончика меча. Думаю, искра даже чуть подправила его траекторию, чтобы уж наверняка. Звук получился сухим, трескучим и на удивление громким, будто под потолком лопнула гигантская, пересохшая на солнце кость. От точки удара во все стороны мгновенно разбежалась паутина черных, уродливых трещин. Я даже не успел опустить меч, как на наш янтарный кокон посыпались первые камни. Сначала, мелкие, как гравий, от которых защитная сфера лишь слегка вибрировала. А затем, с глухим, тяжелым стуком, на нас обрушились целые булыжники, барабаня по магическому щиту с такой силой, что он начал прогибаться и тускнеть. На мгновение ледяной комок в моем животе сжался до размера горошины. А что, если я ошибся? Что, если искра в своих расчетах не учла какой-то местный магический коэффициент упругости камня? Что, если сейчас весь этот свод, весом в 1000 тонн, рухнет на нас, превратив безумного барона и его спутницу в 2 мокрых пятна под горой? И тут грот сотряс глубокий, утробный гул. Это был звук, с которым сдвигаются тектонические плиты, от которого внутренности вибрируют, а зуб на зуб не попадает. Пол ушел из-под ног, весь мир, казалось, накренился. Я вцепился в рукоять меча, чтобы удержаться на ногах. Арина рядом покачнулась, впечатавшись плечом в стенку кокона. Ее лицо побелело, на лбу выступили бисеринки пота. Она из последних сил удерживала щит, который трещал и покрывался радужными разводами под чудовищным давлением. И затем, так же внезапно, как и начался, шум стих. Наступила давящая на уши тишина. Остался тихий, успокаивающий стук осыпающейся каменной крошки. Пульсирующие руны на стенах, будто испустив последний вздох, моргнули и погасли одна за другой, как лампочки в старой советской гирлянде. А дрожащий барьер, перегородивший выход, меркнул и истончался, теряя цвет, и исчез с тихим, почти обиженным шипением, будто лопнувший мыльный пузырь. Янтарный кокон вокруг нас тоже растаял, превратившись в россыпь золотистых искорок. Мы стояли посреди грота, покрытые толстым слоем каменной пыли, грязные, уставшие, но, чтоб его, победившие. В проломе снова сиял спасительный, яркий дневной свет. Ветер, доносивший запах свободы, шумел в верхушках деревьев. Кажется, сработало. Я вытер рукавом пот со лба, оставляя на лице черную грязную полосу. Арина не ответила. Она смотрела на меня, тяжело дыша, и в ее глазах было чистое, неподдельное, детское изумление. Как будто я не стену сломал, а достал из шляпы живого кролика. Свод состоял из таких массивных плит, что все равно оставил узкую лазейку наружу, откуда пробивался свет. «Пошли», — буркнул я, не давая ей времени задать лишних вопросов и прийти в себя. «Пока эти первые не придумали для нас еще одну головоломку, мы выбрались из грота через узкую, заваленную щебнем расщелину на поверхность. Свежий лесной воздух после давящего мрака и пыли подземелья ударил в легкие. Яркий солнечный свет заставил зажмуриться, и на несколько секунд я ослеп. Свобода. Она пахла хвоей, прелой листвой, влажной землей и озоном после близкой грозы. Я сделал несколько шагов по усыпанной иголками земле, глубоко вдыхая этот густой, живой воздух, и чуть не рассмеялся от дикого, пьянящего облегчения. Мы сделали это, мы выбрались, и я тут же замер, холодок бежит по спине, сменяя эйфорию. Из-за стволов вековых сосен бесшумно вышли люди, десяток хмурых, бородатых мужиков, которые двигались с ленивой уверенностью. Закаленные в боях вояки в практичных кожаных доспехах, потертых и засаленных, без единого блестящего элемента. Арбалеты в их руках были нацелены на нас, и я не сомневался, что болт уже лежит в ложе. На их небольших деревянных щитах, притороченных к спинам, не было ни орла, ни хитрой лисьей морды. Там был грубо нарисован клыкастый вепрь, герб нашего ближайшего соседа, барона Кривозубова. Отлично, союзник. Или нет, командир отряда, ветеран с перебитым носом и глазами-буравчиками, вышел вперед. Он смотрел на меня, и его взгляд не оставлял никаких сомнений. Они ждали нас и знали, что мы выйдем именно здесь. А это означало, что либо у них есть чертовски хороший разведчик, либо кто-то очень хотел, чтобы мы сюда попали. «Стоять, безумный барон», — сказал он с кривой, неприятной ухмылкой. В его голосе не было ни злобы, ни уважения, только деловая констатация факта, как у судебного пристава, пришедшего описывать имущество. Попался. Глава 4. Я медленно поднял руки на уровень плеч, показывая, что они пусты. Шаг вперед. Арина зашипела за спиной, но я ее проигнорировал. Сейчас либо мой язык окажется острее их арбалетных болтов, либо можно заказывать панихиду. Стоять-то мы будем, куда ж мы денемся, ответил я максимально спокойно, обращаясь к командиру. Позвольте поинтересоваться им. Его зовут Глеб, подсказала Арина. Глеб, КХМ, а что такая уважаемая компания делает в лесу в столь ранний час? Грибы ищете? Его глаза чуть сузились. То, что я знаю его имя, его явно удивило. Мелочь, а приятно. Умный, значит, он дернул подбородком, не теряя уверенности. Инквизиция за твою голову хорошую цену дает, барон. И орловы, говорят, не поскупятся. А мы люди простые, нам деньги нужны. Анализ подтверждает. Его мотивация – финансовая выгода. Рекомендация – предложить более выгодные условия, встряла искра. Заткнись, прошипел я мысленно, сосредотачиваясь. Я сделал еще один шаг, арбалеты в руках его людей не дрогнули. Я понимаю, деньги – вещь хорошая, но давай подумаем вместе, Глеб. Я сделал паузу. Сейчас вы можете сдать меня, орловы или инквизиция щедро заплатит, спору нет. А потом, став сильнее благодаря поддержке этого вашего ордена, они придут за вами. Орловы, ваша давняя беда, и моя тоже, вы им мешаете. Как думаешь, надолго ли хватит денег, которые вы за меня получите, когда они решат окончательно прибрать к рукам земли вашего барона? Глеб молчал, он смотрел на меня, в его глазах-буравчиках крутились шестеренки. Он был не дурак, судя по всему, взвешивал плюсы и минусы. Это все разговоры, барон. Пустые слова, выдавил он, правда без прежней уверенности. А вот это не слова, я перешел в наступление. Знаю я про ваш дубовый лесок на границе земель, который орловы у вас отжали. Знаю, что ваш барон из-за этого спать спокойно не может, а сунуться боится, у орловых и людей больше, и орден за спиной маячит. Желваки на скулах Глеба напряглись, а перебитый нос, кажется, стал еще более кривым. Попал, прямо в болевую точку. Его вояки за спиной тоже переглянулись. Тема для них была, видимо, наболевшая. Я знаю, как его вернуть, я говорил тихо, но так, чтобы слышал только он, не силой, на которую у вашего барона сейчас людей не хватит, а тактикой, чистой, красивой тактикой. Помогите мне добраться до безопасного места, и я дам вам детальный план, как заманить их патрули в ловушку, отрезать, закрепиться на ключевой высоте так, что они потом полгода будут зубами скрежетать, а сунуться не посмеют. Мой план стоит гораздо больше, чем награда за мою голову. Фиксация. Ты используешь вербальную манипуляцию, основанную на предложении решения известной ему проблемы. Коэффициент убеждения повысился. С неподдельным научным интересом прокомментировала Искра. Да-да, спасибо, профессор. Мысленно отмахнулся я и вперил взгляд в Глеба. И последнее, я понизил голос еще на полтона, переходя к самому главному, к его личной шкуре. Сдай меня, Глеб, получишь мешок серебра на отряд. Поделите, пропьете и все. Помоги мне, и твой барон вернет себе земли и получит преимущество на годы вперед. Как думаешь, за что он тебя щедрее наградит? За разовую подачку от чужаков или за решенную многолетнюю головную боль? Наступила тишина. Глеб молчал, его глаза-буравчики уставились куда-то мне за плечо. С одной стороны, верная, хоть и не очень большая, награда и ноль проблем с инквизицией. С другой, риск, но и куш такой, что можно до конца жизни в почете ходить. Его люди молчали, ожидая решения командира. Вся их ленивая уверенность испарилась, сменившись напряженным ожиданием. Наконец он медленно выдохнул. «Хитрый ты, барон, хитрый, как сто лис». Он мотнул башкой, и на его губах появилась тень ухмылки, на этот раз не такой неприятный. «И говоришь складно, ладно, слушай сюда». Он сделал несколько шагов в мою сторону, и его вояки едва заметно расслабились, опустив арбалеты на пару дюймов. «Я тебя не видел, и мои люди тоже. Понял, мы просто сопровождаем двух заблудившихся путников до городка под названием Заблудший Путник. Там законы империи, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Место для таких, как вы, самое подходящее». Я улыбнулся, принимая условия. «Там я оставлю вас», — продолжил он, глядя на меня, «и у вас будут сутки, чтобы сгинуть. Через сутки я доложу барону, что видел твои следы, ведущие в сторону путника, и на этом моя работа окончена. Дальше вы сами». «Идет, идет», — ответил я без малейшего колебания. Глеб еще мгновение буравил меня взглядом, а потом коротко махнул рукой своим людям. «Опустить оружие, у нас гости, проводим их. Наш почетный эскорт, если можно так назвать десяток мужиков, готовых в любую секунду продырявить тебе башку», двигался по лесу в напряженном молчании. Воины Кривозубова держались от нас на расстоянии вытянутой руки и еще одного хорошего прыжка. Смотрели на нас, как на двух бешеных хорьков в одной клетке, с любопытством, опаской и явным нежеланием совать пальцы внутрь. Арина шла рядом, но мысленно была где-то далеко. Она пыхтела, как перегретый самовар, и я чувствовал, как от нее исходят волны праведного аристократического гнева. Быть спасенной – унизительно. Быть спасенной благодаря болтовне какого-то выскочки барона, а не собственной всесокрушающей силе – унизительно вдвойне. Наконец ее прорвало. «Мы могли бы с ними справиться», – прошипела она так, чтобы слышал только я. Ее голос был похож на скрежет ножа по камню. «Ага, могли бы», – не оборачиваясь, хмыкнул я. «И сейчас местные ежики восхищались бы нами. 10 арбалетов против двоих, один из которых только что провел сеанс экстремального строительства и еле дышит. Прекрасный расклад. Ты, принцесса, войну любишь, а я люблю математику. Иногда лучший бой – тот, которого удалось избежать. Особенно когда противник даже не собирался драться, а пришел поговорить». Она что-то злобно фыркнула, но возразить, видимо, было нечего. Логика – упрямая вещь, даже для тех, кто привык решать проблемы огненным шаром. Остаток пути мы проделали молча. Через пару часов лес поредел, и мы вышли на раскисшую от недавних дождей дорогу. А за ней, в низине, раскинулся Заблудший Путник. Городок оказался именно таким, каким я его представлял. Кривые, как сабли, улочки, заваленные мусором. Покосившиеся деревянные дома, подпирающие друг друга, чтобы не свалиться окончательно. И воздух. Это была незабываемая симфония запахов. Смесь жареного до углей мяса, прокисшего пива и конского навоза. Место, где у каждого есть секрет и никому нет дела до чужих проблем, пока у тебя в кармане звенит монета.